и забрал все дело его в свои руки, а ее бьет и до того запугал, что она готова, как мышь, жить под полом, лишь бы не попадаться на глаза ему. Рассказали эту историю просто, как нечто очень обычное. Даже зависти к удачнику не было в том рассказе. «Почему это он у вас без штанов гуляет?» Кривой старик с темным и злым лицом объяснил внушительно. Похмелье выхаживает. У него только третьего дни запой миновал. Укладывая за столом кренделя, новичок рассказывал ребятам все, что он уже сам знал из книг и что, на его взгляд, они тоже должны были знать. Чтобы заглушить ворчливый шум работы, следовало говорить громко. Хозяин в такие моменты бесшумно появлялся за спиной рассказчика. «Про что грохаешь, грохало?» И к другим крендельщикам. «Как работает? Ничего? Здоров! Поставь его на тесто набивать. Без смены неделю». Философия его была жестока. В людях он видел только жадность и глупость. «Люди — жулики», — говорил он, — «лишних вон», — и объяснял. «Одни люди должны работать, другим дано руководить ими, которые не в тех, не всех прочь». Алексей знал, чувствовал, что Семенов не прав в спокойном отрицании всего, во что уже поверило юное сердце, но трудно было оберечь эту правду от хозяйских плевков. Дело шло уже не о том, чтобы опровергнуть его, а чтобы защитить свой внутренний мир, куда просачивался яд сознания собственного бессилия перед цинизмом хозяина. Лет через 10, уже уйдя от Семенова, он случайно узнал конец его хозяйской жизни. Оказалось, известный в торговом мире булочник и крендельщик Семенов без вести пропал из города, оставив за собой долгов около 50 тысяч рублей. Что за несчастье, что за болезнь такая? Пришла мысль. Живет некто, стягивает в русло своих намерений множество чужих сил, умов и воль, пожирает массу человеческого труда и вдруг злостно бросает все недоделанным, недостроенным, да часто и самого себя выбрасывает вон из жизни и бесследно погибает тяжкий труд людей, ничем разрешается напряженная мучительная работа. И вот снова перед его глазами, как в первый ноябрьский день во дворе булочной в Казани, этот жалкий с виду, но столько жизней людских испоганивший старик, а ныне, в конец, наверное, погубивший и себя. Вот что, Петр Петрович, вы и ты, пожалуй, Макс, выйдите, скажите «не приму», дома я, а «не приму». Проходили дни, а старик не выходил из головы. Нет, жалости не было. Он давно уже убедил себя, что жалость, страдания — позор мира, и надобно презирать и ненавидеть страдания и жалость, чтобы их истребить. Это у них, Льва Толстого, Достоевского, у всех почти без исключения корифеев литературы русской, воспевание людских страданий как бы было профессией. Он первый, кто решился осмеять и проклясть эти недостойные человека чувства, объявить им беспощадный бой. Страдания только унижают людскую природу, а в людях надо находить и непременно всеми силами возвышать человека, если хотите человека с большой буквы. Итак, с жалостью все обстояло ясно, ее не было. Но мысль возникла другая. Вот же был Сава Морозов, хозяин, воротила, миллионщик, у которого под началом сотни и тысячи чужих судеб, а воспоминания о нем светлее и чище некуда. Да мало ли было на его пути всех тех, кого революция произвела в бывшие, а жизнь, а память не давали ему подчас с этим согласиться. Не раз посему бросался на их защиту. Значит, ни одно происхождение из низов свидетельство высшей добродетели угнетенных и принадлежность к его величеству капиталу не всегда худое тавро. Ни с кем размышлениями не стал делиться. Однажды в Кремле у Сталина был, не сдержался, о визите Семенова поведал. «Правильно сделали, что не встретились!» Всегда с первой фразы почему-то резал ухо акцент. «А ведь сам-то глух и не чуток к чужим языкам. Сколько жил в Италии, например, ни в зуб ногой по-ихнему.